шлюзе было светло, просторно и очень влажно. По бетонным стенам и бронированным внешним воротам стекали капли конденсата. Буквально пару минут назад закончилась дезинфекция. Химический запах, от которого першило в горле, не вытравил даже горячий пар. Равиль сидел за рулем лимонно-желтого «Хаммера N2», собранного в Калининграде незадолго до псидемии и потом доведенного до ума в тюнинговой конторе в Москве. На занятиях по вождению будущим доставщикам чего только не рассказывали о разных тачках. Рядом с Вольником устроился Ашот. Дана на заднем кресле стиснули с двух сторон малоразговорчивый Карен в бинтах и чересчур активный Никифор. Насчет активности Данила ничуть не преувеличивал. Никифор, мыча, отбивал ногой такт мелодии, незнакомой Дану, ерзал не в попад, дергал себя за нос, словно не веря, что тот все еще на месте, и корчил рожи. В общем, на человека, психически здорового, он был мало похож. Но остальных, включая Ашота, это ничуть не смущало. Поэтому Данила решил не обращать внимания на ужимки соседа. Мало ли, может, его тоже ударили по голове. Шлюз не открывали. Наверху заминка вышла. Гарнизону этого сектора стены подвезли патроны, как понял Дан из разговоров технарей, мечтающих побыстрее спровадить джип. «Ну чё, долго еще сидеть будем?» Первым не выдержал Ашот. «Я покурить выйду?» Равиль вцепился в руль, оплетенный коричневой кожей. Прям сросся с ним. Он пялился своими зеркальными очками в наружные ворота так, будто хотел их протаранить. Движок американского внедорожника вибрировал в холостую, давно уже прогревшись. «Нельзя». «Тогда я здесь курить буду. Как тут форточку открыть?» Ашот пару раз утопил кнопку стеклоподъемника, но ничего не случилось. «И вообще, хрена вы на такой яркой тачке раскатываете? Это для того, чтобы издалека видно было? Чтоб точно привлечь внимание?» «Перекрасить не успели», — сцедил сквозь зубы Равиль. «Срочное задание». В отдалении, за пределами шлюза, нервно перетаптывались технари из обслуживающего персонала и парни из охраны шлюза. Технарей было двое, а охранников, вооруженных автоматами, человек 10. За небольшой баррикадой, сложенной из мешков с песком, сидел боец, готовый при необходимости открыть огонь из скорострельного гранатомета АГС-17. Данила знал, что в случае необходимости шлюз можно подорвать, дабы не дать зомбакам прорваться в город. От осознания этого делалось как-то неспокойно. Подорвут-то шлюз вместе с их джипом. Ашот отстегнул ремень безопасности и открыл дверцу. «Назад! Нельзя!» – отдернул его Равиль, но доставщик уже спрыгнул на мокрый бетон. «Эй, мужики, огонька нема?» – обратился он к технарям и, получив в ответ кивок, затрусил к парочке в промасленных робах. Дан отлип от заднего стекла. «Ну все», – решил он, – «выезд откладывается на неопределенное время. Сейчас мастеровые выдадут Ашоту зажигалку, пока тот покурит, пока то все. «Стойте!» – услышал он крик. «Стойте же!» Голос показался знакомым. Дан обернулся, пихнув локтем Никифора, которому тоже стало интересно. И обомлел. «Ну ничего себе!» По длинному предбаннику к шлюзу со всех ног мчалась Мариша Петрушевич, выреженная в оранжевый плащ. Заметив ее, Ашот вернул технарю зажигалку и побежал обратно к джипу. Технарь пожал плечами, мол, не хочешь, прикуривать и не надо, и шагнул к пульту управления. Пару пассов над кнопками, рычагами, и внутренние ворота начали медленно закрываться. Ну, наконец-то. Стройная Мариша бегала куда быстрее упитанного Ашота. Расстояние между ними быстро сокращалось, но Ашот изначально был ближе к джипу и потому первым пересек линию внутренних ворот. Ему оставалось добежать до Хаммера каких-то метров 10, когда Мариша его догнала. И обогнала. С трудом Дан оторвал взгляд от нижних конечностей одногруппницы и таки заметил, что не только она решила навестить доставщиков перед дальней дорожкой. За Маришей рысили все те же 5 в летних костюмах. Ну, куда уж без папочкиной охраны. «Бедолаги, у них что, другой одежды нет? И в феврале будут так в сугробах сидеть? Они бы еще в плавке вырядились, честное слово». «Отставить! Не закрывать шлюз!» Это в предбаннике появился сам советник Петрушевич. Издалека разобрать нельзя было, но Дану показалось, что лицо у него малинового цвета и дышит он тяжело. Охранники даже не пошевелились. Свое дело парни знали отлично. Они должны оставаться на боевом посту и гори все вокруг синим пламенем. А вот технари, демонстрируя усердие, тут же принялись колдовать у пульта управления. Но любому доставщику известно, что процесс герметизации можно остановить разве прямой наводкой из пушки танка, да и то не с первого раза. Сначала закроются внутренние ворота, потом откроются внешние, потом они автоматически закроются через полторы минуты, шлюз продезинфицируют, и только после этого... Марише оставалось добежать пару шагов до джипа, когда она, поскользнувшись, со всего маху растянулась на мокром бетонном полу. Злорадно хохоча, переваливаясь сбоку на бок, мимо девушки пропыхтел Ашот. Он вскарабкался на свое сиденье и захлопнул дверцу. В этот момент створки внутренних ворот с громким чмоком сошлись. Это намертво соединились резиновые уплотнители. Тут же начали открываться ворота внешние. Вот за ними-то территории. У Дана закружилась голова. Он так давно ждал этого момента. «Я... это я должна с вами ехать!» Мариша вскочила. «Лотерея на меня указала!» Плащ ее промок, по лицу стекали грязные ручейки. Дан сделал вид, что не услышал криков. Да и вообще, к кому эта вздорная девчонка обращается? Быть может, к Равилю? Или к запасному колесу Хаммера? И вообще, ему показалось, или советник Петрушевич таки требовал за внутренними воротами, чтобы его пустили к дочери? Наверное, это лишь игра его воображения. Все без малого 400 лошадок Хаммера утробно заржали, внешние ворота вот-вот раскроются достаточно для того, чтобы можно было выехать из шлюза. «Я так и не покурил», — печально вздохнул Ашот, — «а все из-за этой...» Это дернула на себя дверцу и плюхнулась ему на колени. «Вылезай, или на тебе поеду!» «Что?» — у толстяка глаза на лоб вылезли от такой наглости. «А ну, вали отсюда!» Но Мариша, похоже, была настроена всерьез. «Лотерея на меня указала, а не на тебя. Это судьба, а с судьбой не шутят. Директор в это верит, а мы чем хуже?» «А диплом у тебя есть, девочка?» — поинтересовался Ашот, пытаясь спихнуть с себя дочь советника. «Я вот доставщик, Дан доставщик, а ты?» «А я все равно с вами поеду». Ее слова оказались пророческими, ибо джип резко сорвался с места. Ворота открылись достаточно для того, чтобы выбраться из шлюза. Похоже, Равилю не терпелось покинуть острог. Мариша едва успела захлопнуть дверцу, иначе бы ее просто снесло. «Равиль, ты чего? Тормози! Девчонку надо высадить! Ее отец убьет нас, когда вернемся!» Дан с ужасом смотрел на то, как машина рвет по бетонке, оставляя позади громадину стены. Повернув к нему перекошенное от злости грязное лицо, Мариша прокричала что-то о трусах, неспособных на мужские поступки. Но Дан не стал ее слушать, потому что с ним заговорил Никифор. «Броня везде», — сказал вольник. «Это машина одного из советников московского острога. Когда-то принадлежала известному олигарху, а он был человеком простым, но ворота разные терпеть не мог, так что тут без компьютеров, без всей этой электроники бесполезной. Вообще, конечно, тачка топлива жрет немерено, но больше недостатков у нее нет. В самый раз для долгого путешествия». Дан задумался. «Машина советника? Московский острог и долгое путешествие? Вот значит, куда они направляются. Знать бы еще зачем». «Уберите ее с меня! Уберите!» – завопил Ашот, оставив попытки совладать с Маришей. Не сбавляя скорости, Равиль повернул к нему невозмутимое лицо. «Открой дверь и вытолкни ее из салона». «Что?» – выпучился на него толстяк. «Нам лишний рот в пути не нужен. Она обуза. Ты воин, пригодишься. Она не нужна». От удивления Ашот открыл рот, а Мариша замолчала. И тогда подал голос Дан. «Нельзя ее выталкивать!» – крикнул он. «Ты чего, Ашотик, даже не думай!» «Равиль, нельзя, иначе сотрудничество у нас не получится!» И тут от лобового стекла джипа отрикошетила пуля. Сначала Дан решил, что ему показалось, а потом... По бортам и стеклам застучали пули, с визгом отскакивая от машины. Равиль резко повернул руль, машина пошла юзом, Ашот крепко по-мужски выругался. Мариша вскрикнула, а Карен замычал и сжал кулаки. Выровняв хаммер, Равиль сильнее утопил педаль газа. На бетонку упала большая тень и помчалась в сторону Дворца Пионеров. Солнце слепило глаза, на небо невозможно было смотреть. «Что это, брат?» – спросил Ашот. Вместо Данилы ответил Равиль. Уж его очкам яркий свет был нипочем. «Самолет». Он резко остановил джип. Приставив колбу ладонь, Дан увидел, как Л-39 совершил боевой разворот. От пилонов самолета отделились ракеты и устремились к фонтану, что располагался в парке неподалеку от проспекта Кассиора. Похоже, именно оттуда по ним стреляли. Полыхнули взрывы.